Он катится по наклонной плоскости, а ты только молчишь да поддакиваешь. Вот что, Миша, ты должен подтянуть его, заставить задуматься над своими ошибками. Ведь у него хорошая голова, у тебя есть усидчивость. Так вот ты и повлияй на него в лучшую сторону, возьми его на буксир. Договорились? Ну, а теперь иди. До свидания. До свидания, Миша. Да, легко сказать. На буксир. В лучшую сторону. Но что же мне ему новый язык приделать? А, я его воспитывать начну, а он возьмет и сколько Дергачевым подружится. А я не хочу. Колецо души девицы, я в море уронил. Я бы на твоем месте петь не стал. Просто так привязался, мотив где-то слышал. Слушай, а ты чего застрял? О чем она там с тобой говорила, а? Может, о Нинке? Так ты помни, предателям никакой пощады. Да нет, об этом даже разговора не было. Смотри. Ну, зря ты ей про спутника сказал. Она обиделась, чуть не плачет. Так я ж не нарочно, просто... Завелся. Все Нинка, понимаешь, тоже карикатуристка. У тебя даже уши от злости задвигались. А Нинка у меня еще дождется. Ты же в нее влюбился. Да, я уже 2 часа ее ненавижу. Но это не твое дело. Не мое? Да. Договорились дружить на всю жизнь. Все делить пополам. А сам? Да ладно, не хнычь. Пошли. Кольцо души девицы, я в море уронил. Тра-та-та-та-там. Тарарарарам. Я в радость загубила, била, бил. Вот что, Мишка, разбуди меня завтра пораньше, а? А то просплю я без отца-то. Ладно? Ладно. И не сплю я вовсе. Пора, что ли? Ага. Ты чай пил? А ты не видишь? Фантики валяются. Хочешь пирог с капустой? Отец оставил. Не, пошли. Мишка, а куда торопиться? Пойдем сейчас лесом. В лесу у меня голова лучше работает. Сначала к мраморному озеру... Потом к железной дороге, а потом уже в школу. А успеем? Чего зря кружить-то? Так мне ж атмосферу повторить надо. На свежем воздухе. Ну ладно, пошли. А, Стёп, ну давай с тобой поговорим всерьёз, как пионер с пионером. Ведь ты, Стёпа, катишься по наклонной плоскости. Чего? тебя что, температура? Катишься, это точно. Двойка по географии, это раз. И потом тебя отец порол. А вот меня нет. Эх, завидую я тебе, Степка. Все тебе с рук сходит. Ну, выпороли разок-другой. Ну, когда ты с Турбазовскими дрался или шапку свою прострелил, так зато потом жалели. А меня родители нисколько не жалеют. Часами могут повторять. Мы были такие, мы были сякие, золотые, прямо рассеребренные. Даже уроки делать некогда. Надоест слушать, я кашлять начну. Так они и кашель используют. Вот, ходишь, душа нараспашку, так и до чахотки недалеко. А ты, кстати, застегнись, Степа. Ну, посмотри, как ходишь. Душа нараспашку, так и это самое, до чахотки недалеко. Во-первых, не чахотка, а туберкулез. Во-вторых, туберкулез вылечивают теперь пенициллином, как дважды два. А в-третьих, возьму и брошу тебя одного в лесу. Ой, ну чего ты? Чего ты на меня снег стряхиваешь? Колецо души девицы я в море уронил. Тра-та-та-та-там. О, Мишка, ну и навалило за ночь. Жуть, всю тропку замело. Колецо души девицы...